Внутри даже простому человеку не мудрено заработать клаустрофобию, а уж Хагрид, если бы он не пролез гуськом к свободной лавке, ему пришлось бы стоять на корточках. Удовольствия от поездки не получил ни великан, ни Гарри, ни пассажиры. Хагрид не сдерживался, комментируя бестолковых маглов, у которых все так медленно, тесно и неудобно. Откуда Хагрид при этом владеет навыками ориентирования в магловской подземке, Гарри решил не обдумывать. Силы нужно было экономить, а количество вранья от его усердия не уменьшится. Выйдя на волю через несколько остановок, они форсировали оживленный перекресток на красный свет и двинулись вверх по Чарринг-Кросс-Роуд. Летняя жара, выхлопные газы, узкие тротуары и толпы пешеходов в торговом районе не способствовали поднятию настроения, но Хагрид уверенно вспахивал встречный поток, словно русский ледокол, свою суровую Арктику. Дырявый котел, так же как и в книге, обнаружился между брендовым магазинчиком звукозаписи и сетевым книжным супермаркетом, торча обшарпанной будкой сельского ларька среди вполне приличных зданий. Гарри кинулся было засечь номер дома, но нашел лишь табличку «Косая аллея, 1». Очень практично и безопасно. Увидит магл эту кособокую конуру, а адрес запомнить не сможет. Зайдя в душный полумрак и проморгавшись от застилавшей глаза табачной мглы, Гарри обомлел. Знаменитый паб оказался фахверком, причем вероятнее всего саманным. Глину замешали с молотой соломой или навозом, наляпали на деревянный каркас и побелили. Когда-то давно, по крайней мере, Гарри не мог придумать другого способа вылепить стены настолько кривыми и бугристыми. Да как эта археология вообще могла сохраниться в центре Лондона? Опустив глаза, мальчик понял, что и пол в таверне вполне можно считать земляным. Вряд ли его мыли хоть раз за несколько веков, только посыпали иногда соломой, оставшейся со строительства стен. Как бы то ни было, атмосфера в помещении царила мирная и сонная. Народ меланхолично сидел за столами, накачивался пивом, потягивал винцо, окуривал соседей боцманским табаком из длинных трубок и вел негромкие беседы. Вышибало этому бару отродясь не требовался, зато не помешал бы инженер по вентиляции и пара уборщиц. «Как обычно, Хагрид», — поздоровался бармен, занятый адаптацией к новым условиям дыхания, Гарри напрочь позабыл о том, что его сейчас ожидает. В реальность его вернула Хагридова пятерня, мощно прилетевшая по плечу вместе с одобряющим хлопком. «Нынче никак, Том, я по школьному делу». Великанская лапа уверенно двинула пешкой на восьмую горизонталь. Паб погрузился в мертвую тишину. «Святые стихии!» — сипло прохрипел бармен, выпучившись на новенького ферзя во вражеском тылу. «Гарри Поттер, какая честь!» По залу прокатилась волна отодвигаемых табуреток. Народ привставал и оборачивался. Часть посетителей ломанулась к барной стойке, не забыв о выпивке на столах, и первым, опережая бармена, до Гарри добежал. «Это вы», — произнес мальчик с неожиданной горечью. «Дингл, мистер Поттер», — человечек в фиолетовом цилиндре выловил Гаррину руку и воодушевленно заболтал ею о воздух. «Дедалус Дингл, не могу передать, как я счастлив». «Зоопарк», — холодно прервал его Гарри. «Клетка с удавом, он помнит, он меня помнит, Вингардиум Левиаса, надеюсь, вы повеселились от души, руку удалось высвободить из восторженного плена, тяжесть на плече тоже куда-то делась, а меня вот из-за вашей выходки на 2 дня посадили в чулан». Гарри отвернулся от сияющей физиономии, потеряв интерес к происходящему. Воодушевление толпы утихло на пару градусов, но продолжало выражать национальному герою свой полнейший респект. Гарри это не обманывало. Он никто в новом мире. Беспомощнее ирландца Финнигана во враждебной Британии и беднее чернокожего Томаса из лондонского гетто. У них хотя бы родители есть, пусть и маглы, а у него – никого. Вся его популярность, на подкачке у Дамблдора, весь общественный восторг, тонкая обволакивающая пленка из таких вот субъектов с неизвестным нанимателем. Горд пожать вашу руку, мистер Поттер. Дорис Крокфорд, мистер Поттер. Я вся дрожу. С возвращением, Гарри Поттер, как же мы ждали вашего, позвольте пожать вашу руку еще раз, в реальности же, вон, Драко Малфой, совершенно не скрываясь, уже в поезде бросался самыми убийственными угрозами, а его отцу, вроде бы выпущенному на поруки победившей стороной, не прилетело зато ни грамма общественного порицания. Волшебной Британии на него плевать, свою силу он должен собрать сам, ну или научиться жить на дне. Есть еще родительский сейф, несметные родовые богатства и перстни нескольких родов. Откровенно говоря, Гарри не очень-то надеялся, что это правда. В этой части более-менее реалистичная сага становилась похожа на наивную сказочку, особенно с родовым хранилищем Салазара в гоблинском банке. Гарри, конечно, проверит эти моменты, но осторожно. На месте Дамблдора он контролировал бы подходы к такой силе тщательнее всего. Да и не помогло герою наследие основателей. Нужно идти другим путем. Даже списания из детского сейфа могут находиться у директора на карандаше. П. Поттер, очень рад познакомиться с вами. Обладатель этого голоса выгодно отличался тем, что не хватал Гарри за руки и не фонтанировал фальшивым энтузиазмом. Подняв взгляд, мальчик ожидаемо обнаружил фиолетовый тюрбан. Эд, Гарри, профессор Квирелл, решил поучаствовать в разговоре Хагрид. Он стал быть учить тебя будет, в Хогвартсе то есть. Знал Гарри о профессоре немного. Преподавал магловедение, зачем-то поперся в Албанию, отыскал там дух Волдеморта и привез его в Англию. Сегодня, если верить легенде, готовится грабить Гринготтс. Позже будет вынужден взять односторонний билет в могилу и подсесть на кровь единорога. Зачем ему потребовался настолько суровый допинг, совершенно непонятно. Волдеморту кровь без надобности, он 10 лет существовал в албанских лесах и горя себе не знал, да и не может никуда развеяться при таком количестве якорей. Аквиреллу в данный момент выглядел вполне живым и здоровым. Умный взгляд, возраст не больше 40, жить бы ему еще дожить. Вот как, вежливо улыбнулся Гарри. Вы преподаете какую-то особую науку, профессор, защиту от темных искусств. Квиреллу едва заметно поморщился. Не тетаче, чтобы вам это было нужно, отнюдь. Гарри помедлил и посмотрел на волшебника серьезно. И чем же противостоят темным искусствам? Акцент на последнем слове был практически неощутим, но Квиреллу его услышал, чем заработал еще одно очко в Гаррином рейтинге. Маг, отчего-то не пользующийся волшебной палочкой, ответил со столь же неощутимой одобрительной смешинкой в голубых глазах. Светлыми силами, мистер Поттер. Гарри улыбнулся и пожал протянутую руку вполне искренне. «Уверен, ваш предмет будет у нас самым интересным. Б. Буду ждать вас на уроках», — ответил Квиреллу в точку. Быть может, это были всем известные вещи, но Гарри еще в книгах заметил странность. Темными были именно искусства, и как-то иначе эту науку называли редко, адепты света, в том числе. А вот светлых искусств не существовало никогда и нигде. Только силы, магия и прочая невнятная муть, утонченность против варварства, ломовой погром против науки, невежество против просвещения. Не так ли, господин директор? Взглянув на противостояние под таким углом, Гарри задался вопросом, а видел ли вообще книжный герой хоть какие-то темные искусства, что ему показывали по факту? Три непростительных и все, убойное заклятие, пыточное проклятие и усиленный конфундус. И это искусство, да для того, чтобы пытать или убивать, не нужно ни магии, ни оружия, ни орудий. Знай себе, ломай шеи да лови на болевой прием. Темный лорд, величайший ученый и повелитель судеб, точно так же не демонстрировал миру ничего хоть сколько-нибудь похожего на искусство. Только примитивный бесхитростный садизм, привычку убивать безотказной убивалкой, наркоманскую тягу откладывать побольше крестражей да маниакальную одержимость дурацким пророчеством. Нет у книжной темной стороны ни намека на что-то, похожее на искусство. А стало быть, и тьмой в ее деяниях даже и не пахнет, ибо все темное может быть только искусством. И с чем в таком случае воевал свет? И является ли он вообще светом, или это серость, рубившаяся сама с собой по своим же собственным сценариям? Впрочем, искать и интересоваться тьмой Гарри не собирался. Светом, тоже. Мальчик предпочитал нейтралитет и желал держаться подальше и от света, и от тьмы. Он не пойдет ни к Малфоям, ни к Уизли. Они оба наврут ему с три короба. «Мы здесь для того, чтобы купить котел?» — спросил Гарри после того, как имеющий представление о приличиях Квиреллу отошел и на них опять насела толпа с пивными кружками. «Чевасе?» — не понял Хагрид. «Какой котел?» «Оловянный, второго размера. Дырявый котел, магазин котлов, верно?» Если этот вежливый намек не пройдет, Гарри был готов перейти на прямые невежливые посылания лесом. Беспардонно дергающие рукопожатия его достали. В баре и близко не было столько народу, сколько у него взяли автографов, так что артисты просто крутили карусель. Как долго они уже здесь стоят? 20 минут? 30? Да не, тут не продают, а наливают КХМ. Стал быть, пойдем мы, Том, делов по горло и купить кучу всего. Да, да, не страдай. «Ты уходишь ненадолго». Гарри, уже не скрывая нетерпения, демонстративно смотрел на дверь в косой переулок, пока Хагрид завершал большой круг расставания на полжизни. Нельзя же просто так сказать «пойду я» и сразу же пойти, верно? Видал, чего творится? А я тебе о том и говорил, у нас все про тебя знают. Ты, Гарри, самое что ни есть знаменитость. А Кверрелл-то, профессор, аж затрясся, тебя пожамши-то руками обзнакомив. Хотя он-то, горемычный, завсегда трясется. Покинув, наконец, прокуренный паб, сияющий Хагрид вывел Гарри в тупиковый колодец между стеной глухих заборов. Здесь царил полумрак, стояло несколько мусорных баков и ощутимо пованивало. В этом месте было только два пути. Быстро открыть проход, если ты пришел сюда по делу, или немедленно вернуться в бар, если ты случайно перепутал двери. И именно здесь Хагрид вновь застрял, дабы с обстоятельной неспешностью изложить очередной блок информации. И дюжины метров не пройдя, он и раньше-то не из храбрецов был, как науки по книгам вычитывал да промоглав шалопаем излагал, а уж этим летом, а после его. «А мы сейчас где?» – перебил Гарри, с живейшим интересом пялись на щербатую стену, в которую был вынужден тупо уткнуться вместе с философствующим провожатым. «Нет, ну в самом деле, сколько можно? 2 часа пополудни, а они даже до косого переулка никак дойти не могут. Он с 5 утра на ногах и с того же времени не евший. Дамблдор, старый маразматик, да чтоб тебе вечно выслушивать собственную трепотню в таких же отстойниках, да обязательно со старой заедающей пластинки, да в замедлении 1:10. Дык стал быть, дошли почитай. Как же там, отойди-ка, Гарри. 2 от верха, 3 к востоку. Разумеется, Гарри тщательно запомнил тот единственный кирпич, куда Хагрид ткнул своим зонтиком. Никаких вращающихся стен и камней трансформеров не было. Часть кладки просто растаяла, тихо и буднично. Добро пожаловать в косой переулок. Алли эту улицу называть было бы неправильно. Никаких деревьев здесь не росло. В остальном все было примерно как в книге. Вереница разноэтажных магазинчиков, тесно прижавшихся друг к другу, и обычная для торговых кварталов толпа, сейчас не особо многочисленная. Одет народ был старомодно, но отнюдь не по-викториански, как Гарри рисовал себе в воображении. Скорее так могли бы одеваться жители средневекового города, будь у них не средневековые материалы и возможности их обработки. Однако ни магазинчики, тем более ни мода приковали к себе внимание мальчика прежде всего. Магия. Восхитительно много магии. Было бы неправильным сказать, что Гарри как-то чувствовал магию, живя у Дурслей. Творил, но не ощущал. Покалывание пальцев, тепло в груди, особое 6-е чувство, ничего подобного. Только интуиция, как нужно действовать. Но здесь это становилось очевидным. Магию можно ощущать, как волшебство, которое само просится себя наколдовать, как чары, плести которые столь же естественно, как дышать, как мироздание, которое одинаково благосклонно примет все, что намагичишь, как воду, в которую наконец-то отпустили рыбу. Это другой мир, догадался Гарри, не в переносном, в самом прямом смысле этих слов. Быть может, здесь немного иное небо, вероятнее всего, разнятся очертания континентов. Совершенно точно отсутствуют мегаполисы мировых столиц, душная промышленность и МВФ, но это полностью другой мир, с другими законами природы. Гарри словно опьянел от неожиданности. Представьте, что всю жизнь провели в затхлом подвале и вдруг оказались посреди реликтового леса, того самого, где и пристало жить человеку. Там, на оставленной за дверью земле, магия была чужеродна окружающему естеству и творилась вопреки устоявшейся природе вещей. Здесь же первая нашептанная на пробу Левиаса отозвалась теплой улыбкой мироздания, словно мудрая мать, радующаяся новым словам одного из миллионов своих детей. Хагрид вел мальчика по улице и бубнил какую-то ерунду. Про деньги в банках, про вампиров под чесноком, про 17 секлей за драконью требуху или новейшие метлы особой резвости. Гарри не прислушивался к этим нелепицам. Он не мог надышаться воздухом волшебства. Как они могут ходить здесь столь спокойно? Неужели не замечают? Неужели привыкли к этому повседневному чуду? Весь его план придется пересматривать. Он не сможет покинуть этот мир. После того, что здесь увидел, не сможет. Разве что найдет способ перенести лоскуток волшебной мировой ткани к маглам. Да, пора привыкать к этому названию. Он, не они. Такова природа, в которой он родился. Что же будет в Хогвартсе, если уже в косом переулке его пьянит избытком чародейства? А может ведь статься, что доступные людям магические оазисы, лишь окраинные осколки, по какой-то причине выдающиеся соседством с неволшебной землей, окраенные и очень бедные в сравнении с остальным волшебным миром, потаенным под небесьем настоящей магии, где и живут самые настоящие волшебные народы. «Да, Эд Гоблин», — сообщил Хагрид мальчику, бездумно глядящему на серокожее существо в униформе гриффиндорской расцветки. «Говорю ж, токмо безумец полезет в ихний банк». Оказалось, они уже успели дойти до Гринготтса и сейчас неспешно поднимались по мраморным ступеням. Табличку с детскими стишками Гарри не стал читать из принципа. Еще утром он высказался бы, что надпись «Стой!» «Стреляют без предупреждения» глупо излагать в стихотворной форме, разве что совсем не претендуешь на серьезное ее восприятие. Но сейчас ему было все равно. Не хотелось терять очарование момента, разменивая его на мысли о ерунде. Внутри банк оказался тем, чем и должен быть банк сразу за входной дверью, операционным залом с дорогой классической отделкой. Гарри понял, что гоблины копировали общий стиль с какого-то земного банка, но не современного, а примерно вековой давности. Он видел что-то подобное на иллюстрациях. Мальчик усмехнулся. Коротышки оказались более прогрессивными, чем человеческие маги. «Утро доброе», — прогудел Хагрид, сообщая гоблину за стойкой, когда именно привык продирать глаза. «Мы пришли, чтоб забрать у вас денюх». Гоблин терпеливо ждал продолжения. За этой стойкой он повидал и не такие вступления. «А, каналья, из сейфа Гарри Поттера, так-то, ключ у Гарри Поттера есть, сэр, да куды ж без него, погодь, где я его?» Горку выкладываемых на его бухгалтерской книге собачьих печений гоблин обозревал с непроницаемой миной. Было ли это обычной безалаберностью Хагрида или великан тонко издевался над коротышкой, сказать сложно. Отношения с гоблинами у людей всегда были непростыми. Нашел. Гоблин приступил к изучению небольшого золотого ключика, а Гарри огляделся вокруг. Пустующих рабочих мест за стойками было не менее сотни, но мальчик не был уверен, что часть из них не является иллюзией. Гоблинов-операционистов в зале присутствовало лишь пара дюжин, да и те занимались в основном перекладыванием самоцветов да пересчетом монет. Посетителей в банке было немного. На первый взгляд все в порядке. «У меня тут и письмо еще, от профессора Дамблдора, стало быть, сами знаете о чем из сейфа 713». Гарри пригляделся к посетителям. «Какие они, те, кто приходит в банк? Это для них рабочая рутина или крайняя, отчаянная мера? Стоит ли Гарри иметь дело с гоблинской расой?» К сожалению, людские лица за стойками почему-то никак не удавалось рассмотреть. Взгляд соскальзывал на рубины и золото в руках свободной от обслуживания команды. Берегут тайны клиентов или скрывают неприглядное от потенциальных жертв. Зал для клеймения будущих рабов вряд ли станут отделывать полированным мрамором и малахитом. Но кто может знать цену наколдованной красоты или логику нечеловеческой расы? В магловских банках с вами тоже безукоризненно вежливы, однако пляшущие от восторга клиенты встречаются лишь в рекламе для дураков. Крюкохват отвезет вас к хранилищам. На вагонеточном перроне Гарри решил притушить восторг и собраться. Магия магией, а для учебы в Хогвартсе от чего-то необходимы золотые кругляши. Волшебством он еще успеет надышаться, а к кругляшам его могут больше не пустить. А вот Хагрид при виде дрезины повел себя странно. Встал как вкопанный, после чего беспомощно обернулся на выход. Точь-в-точь брутальный Дадли, зашедший в медпункт откосить от уроков и внезапно обнаруживший шприц в руках хорошенькой медсестры. Крюкохват одарил Хагрида самым искренним оскалом и радушно указал на пассажирские сиденья. Похоже, издеваться умеют не только великаны, но и гоблины. Быстрая езда Гарри понравилась. Не удерживая он себя в деловом настрое, пришел бы в восторг второй раз за день. Нет, дядя Вернан тоже иногда ездил быстро, но у него это было без ветра в лицо и переворачивания над бездной, а потому жутко скучно. А бездны мальчик не боялся. Он прекрасно чувствовал равновесие и видел, что им в тележке ничего не грозит. А если бы и выпал, ничего страшного. Он с раннего детства не страшился высоты, а после того, как освоил Левиасу, потерял и страх разбиться при падении. Держать самого себя на весу за одежду, это мальчик освоил довольно быстро. Удовольствия никакого, подвешивать себя за шкирку, но суррогату автолевитации Гарри научился. Невозможно, скажете вы, с чего бы? Метлы летают, а тряпки не могут, да что там, мальчик мог бы и сплясать на тонком рельсе над километровой пропастью. Баланс он держать умел и любил, а пропасть да какая разница, километр под тобой или сантиметр, ключ, требовательно произнес Крюкохват, встав перед сейфовой дверью 687. Ключ пришлось передавать Гарри. Хагрид, зеленый словно орк, сразу после остановки осилил только две вещи. Поспешно выбраться из дрезины на твердый камень и тут же крепко ухватиться за нее руками, потому что одни только ноги его не держали. «Иди сам, Гарри», — прохрипел он. «Сотню галеонов набери, нам хватит». И вот, Гарри стоял внутри глухой камеры и взирал на золотые горы под ногами. Предстоял первый на сегодня непростой этап. «Скажите, в этом сейфе хранятся только деньги?» — негромко спросил он у ожидавшего рядом гоблина. «Да, золотые монеты, галеоны, серебряные, сикли, бронзовые, кнаты. Никаких тебе фамильных артефактов и древних книг с тайными знаниями. И даже с только деньгами есть проблема. А бывают ли монеты номиналом больше одного галеона?» «Нет», — мрачно ответил гоблин. «В одном галеоне 17 сикли, в одном сикле». Гарри ненадолго задумался. Он понятия не имел, как можно распихать по карманам джинсов даже сотню монет, а ведь ему требовалось больше. Не в дорожную же сумку их нагребать. «А у вас есть что-нибудь вроде кошелька для этого?» 7 галеонов. Крюкохват извлек из кармашка на поясе прочного вида мешочек на завязках. В полностью раздутом виде из него получился бы шар сантиметров 15. «Он защищен от воров?» — приступил Гарри к давно распланированной программе умного Гарри в Гринготтсе. Жаль, что его книжный близнец дошел до нее только к 5-му курсу. «Что вы имеете в виду? Ну, можно ли заколдовать его так, чтобы воры не могли украсть, чтобы даже не видели, и чтоб залезть в него мог только я, а потерять не мог совсем?» «Молодой человек», — гоблин вздохнул и поднял глаза вверх. «Что вы там видите?» «Потолок, бронированный, именно. И вы таки думаете, что этот потолок был бы нужен, если б у каждого имелся такой вот кошелек?» Гарри озадачился. Это было явно не по сценарию, но на недостаток логики жаловаться не приходилось. А зачаровать его на уменьшение веса — сделал еще одну попытку Гарри. «Максимальный номинал монет – 1 галеон, и весит этот металлический кругляш примерно 5 граммов. Как Малфой расплачиваются за свои бриллианты, интересно? Вам следует поискать такие товары наверху», – отрезал гоблин. Немного подумав, Гарри предположил, что дело не в запредельной сложности зачарования. Гермиона наколдовала свою сумочку уже на 6-м курсе. Похоже, крюкохват намекает ему, что ни в гориных, ни в гоблинских интересах не значится вынос отсюда крупных наличных сумм. Почему и до каких пор этого не следует делать Гарри, еще предстояло обдумать, но и гоблинам совершенно не улыбалось, если малолетние сопляки вдруг начнут опустошать ростовые депозиты на малолетнюю ерунду. Этак в воспитательных целях гоблины могут и подстроить такому беззащитному мажору педагогическое ограбление в ближайшем проулке. Не своими руками, разумеется, наводки за процент будет достаточно. «Сквозной кошелек у вас спрашивать было бы глупо», — пробормотал Гарри. «Сквозной?» — ну, сунул руку в кошелек и нагреб монет прямо из сейфа. «А да», — оскалился гоблин, — «это было бы глупо, отдавать ворам настолько удобную дверь сюда. Но хоть от акция как-то можно защититься, монетки из мешочка приманить, они же просто исчезнут. Ни одна гоблинская монета не подвластна действию манящих чар». Хорошо, что Гарри не стал пробовать вытащить у Хагрида из кармана 5 кнатов при помощи акция. А сам кошелек — завязки. Гоблин терпеливо продемонстрировал веревочки на мешке. Их здесь две пары. Одна затягивает горловину, вторая привязывается к поясу. Привязанную к магу вещь приманить невозможно. Гарри вздохнул и посмотрел на монетные кучи. Все шло не по плану, но горевать над неожиданной проблемой времени не было. Нужно было брать, что дают, и сейчас лишь предстояло решить, сколько же денег ему, беззащитному пацану, допустимо унести с собой. Увиденное на полу внезапно заинтересовало. Куча галеонов оказались не лежащими в повалку золотыми шайбами, а сгруппированными столбиками, компактными группами из равномерно расставленных монетных стопок. 13 стопок по 13 монет. Интересно, это имеет какой-то смысл? 29 кнатов, 17 сикли. Нет, не делится, да и не должно. Это все простые числа. Гоблины неравнодушны к простым числам. Почему? Вряд ли только потому, что они облегчают банку отъем долей кнатов с любого округления. Слишком мелко для банкиров. Процент с кредитов должен давать им несопоставимо больше. 100 галеонов, Гарри, — поторопил снаружи голос Хагрида. Ежели самому тяжело набрать, зубастому этому скажи. У них совок завсегда есть, монеты считает похлеще орехмантеров. Хагрид оклемался и стал проявлять нетерпение. Вот-вот найдет силы подняться, подойти и поучаствовать. Сколько ж ему взять с собой? 1000, мало, 1000, наверное, Много, потому что тяжело. А, кстати, последний вопрос. Я могу поменять галеоны на фунты, без сопровождающего? Нет. Крюкохват мимолетно покосился на дверь. Согласно распоряжению Министерства магии, продажа магловской валюты несовершеннолетним запрещена. Приложение 4 к статуту о секретности. А то давай я тоже подсоблю-то. Голос великана сместился. Сумку свою доставай, мы туда их и набьем. Ну, раз тысяча, много, а у нас тут простые числа. Гарри ткнул в гоблинский гросс и показал крюкохвату три пальца. Тот, не мешкая, достал из-за пояса серебристую лопатку, тремя быстрыми движениями забросил в горловину нужное число кучек и передал клиенту располневший кошелек. 2,5 килограмма, это все равно тяжело для простенького ремня в джинсах, а потому Гарри, действуя по наитию, повесил кошелек на шею. Сохранявший отстраненное равнодушие, гоблин вдруг одобрительно оскалился и передал Гарри ключ. «Интот прохиндей таки впарил тебе свой кулек». Доковылявший до сейфа Хагрид застал Гарри деловито засыпающим в кошелек последнюю жменю золота. «Карманы тебе на что дадены?» Распихал поем и доволен. «Иль вон сумка. Деньги без бумажника. К банкротству». Привычно отбрехался Гарри. И кожей почувствовал, как крюкохват за спиной опять осклабился. «К родству, не к родству». А деньгой сорить не след. И ты, зубатый, давай помедленнее едь. Нутро все рвет на твоих финтах корячится. В тележке, только одна скорость. Скрипуче отбрил крюкохват. Консерву свою собачью вы, мистер Хагрид, докушайте до конца. Гоблин дождался, когда все покинут сейф, и с натугой захлопнул массивную дверь. Слитно лязгнула череда засовов. Хранилище 687 встало на боевое дежурство и вновь согласится принять посетителей лишь по просьбе собственного ключа. Теперь ича к 713-му, скомандовал Хагрид, крепко ухватившись за поручни. Гарри собрался было использовать время поездки для обдумывания, с какой стати детям тут не меняют галеоны на фунты, но, как известно, гоблинские дрезины созданы для удовольствия, а не для раздумий. Сначала гоблин хорошенько помотал их по темным лабиринтам, дав почувствовать себя льдинками в шейкере, а потом резко поддал газу, выстрелил из тесноты в огромный подгорный зал и с замораживающим животы ужасом рухнул тележкой вниз. Гарри не выдержал и завопил от восторга. Они летели в огромный подземный водопад. Была ли это легендарная погибель воров или всего лишь колоссально прекрасная сестра Ниагары, мальчик не знал, но вода в ней оказалась непередаваемо вкусной и свежей. Гарри раскинул на лету руки, захватил с полтонны жидких алмазов и протащил их огромными капельными крыльями до самой остановки у особо защищенных хранилищ. Крюкохват не выказал по этому поводу никакой реакции, кроме быстро убранного оскала на ушастой морде. А Хагрид? А Хагрида в расчет можно было не брать. Тот сидел, сутулившись, зажмурившись и тщательно врастя в дрезину всеми доступными конечностями. «Хранилище 713», — с намеком поведал гоблин, стоя у монолитной сейфовой плиты и не находя нужного понимания у клиента. «Стиксовы выкормыши», — простонал Хагрид, все еще не открывая глаз. «Укатали таки, землежоры собачьи. Вы собираетесь посещать заказанное хранилище, а то ты не видишь, рожа зубатая. Сейчас, токмо встану». Хагрид осторожно открыл один глаз и попытался поднять голову, но вдруг судорожно перегнулся через борт и приступил к вытошниванию. Тщетно приступил. Легкий завтрак уже 3 раза как успел перевариться, так что нужны были более глубинные усилия, чтобы извлечь на горах хоть что-то полезное. «Гарри», — просипел великан над бортом, — «сделай милость, а, там оно одно и мелкое. Я ж не выползу в жизнь, им тот штопор для задниц загнал меня в кха. Доверенность именная и выписана на конкретного разумного». Отмел попытку отказаться от собачьего десерта гоблин. «Никаким посторонним доступ не. Я говорю, пущай идет. Мое слово. Вы официально уполномачиваете присутствующего здесь мистера». «Да, Хорона в потрох». Гоблин посмотрел на Гарри. Мальчик вздохнул, вылез из дрезины и поплелся к сейфу. Вряд ли морскую болезнь можно сыграть настолько убедительно, но Гарри не покидало ощущение, что Хагрид нашел таки способ привлечь нелюбопытного героя к завязке спектакля. Монументальная дверь оказалась толще своей ширины и не содержала никаких намеков на ручки или замочные скважины. Как ее открывал гоблин, Гарри не понял и любопытствовать не собирался. На полу небольшой сейфовой камеры нашлось именно то, что и ожидалось. Нечто размером с яблоко, небрежно замотанное в грязную тряпку. Браться за эту заразу голыми руками Гарри не собирался, да и входить в камеру тоже. Помедлив, он достал из сумки Дадлин свитер, развернул его на ладонях в виде подноса и, тут его как раз отвлек Хагрид, у которого наконец-то получилось, так что сколдовал мальчик по рассеянности не Левиасу, а акция. В следующее мгновение у него на свитере лежал крупный кроваво-красный рубин, тряпка осталась в сейфе. Гарри выругался, вот так великое делание, на простейшую магию клюет, и посмотрел на крюкохвата. Отступивший на шаг гоблин взирал на Гарри со странным выражением на морде, хотя чего там странного, как на идиота взирал, который только что пнул бутылку с нитроглицерином и пошел себе дальше невредимый. «Да не хочу я в этот мутный сейф лезть», — прошептал ему Гарри под трубный аккомпанемент идущего за спиной процесса. «Леснику-то по боку, он и серебрянку единорожью в рот тащит, а мне, акция долбаная тряпка, замызганная ветошь, по виду зимовавшая на ближайшей помойке, небрежно шлепнулась рядом с камнем, решительно не желая контактировать с пакостью, которая реагирует на акция лишь после философского камня». Гарри замотал все гужом в свитер, его он тоже себе оставлять не собирался. Пусть Хагрид сам рассказывает Дамблдору, откуда у него этот куль. «Закрывайте», — сказал мальчик, затягивая узел из шерстяных рукавов, — «и едем наверх, у великана дел в банке больше нет». У вагонетки передать Хагриду кулек с секретным секретом не получилось, не до того ему было, при том что наверх тележка ехала куда медленнее. Оказавшись кое-как за порогом банка, великан отцепился от стены и бессильно сполз на мраморные ступени. Несколько минут было слышно лишь его шумное дыхание. «Ехидновы выкидыши», — глухо простонал Хагрид, открывая глаза. Завсегда боялся ихних каталог. «Всю душу выворотит, пока пасти свои акульи не проржут до колик». Стоящий рядом гоблин-привратник сохранял каменную мину потомственного дворецкого. Поднимавшийся по ступеням джентльмен одарил их порцией брезгливого презрения. Нужно было принимать меры, или сердобольные барышни начнут кидать кноты к великанским ботинкам. «Гарри, будь другом, купи себе форму, а?» Хагрид принялся осторожно подниматься на ноги. «Вон тот магазин, у Малкин. А мне край как нужно стаканчик другой пожевать, а то укатали они меня, собачьи внуки. Вы сами-то дойдете, да мне уж полегче, на воздухе-то». Судя по шатающейся походке, до звенящей легкости было еще далеко, но в операционном зале Хагрид мог передвигаться, лишь валя мебели и держась за стену. Прогресс налицо, дойдет. Косой переулок. Палочка. Дождавшись, когда лесник скроется из виду, Гарри развернулся и потопал в противоположном от указанного направлении. Из прочитанных книг он четко понял одну вещь. Палочка – важнейшая вещь для мага. Ты можешь ходить полуголым, грязным и голодным. Но если у тебя есть палочка, все остальное легко поправимо. И наоборот. Лишенный палочки британский волшебник становится слабее могла. Попадать в глубокую зависимость от деревяшки Гарри не планировал, но еще меньше его сейчас интересовали дурацкие тряпки. Сначала палочка, потом чуть менее важные вещи, и лишь в конце, на излете моральных и физических сил, можно задуматься о рубашках из акромантула и туфлях от последнего Василиска. Нужно ловить моменты, делать самое важное, пока Хагрид откисает в своей пивной. Через минуту Гарри задумчиво взирал на две вывески. Чудесные палочки Джимми Кидделла. Подбор, подгонка, редкие материалы на заказ. Волшебные палочки Алливандера. Изготовитель палочек с 382G, ДНЭ. Первый магазин выгодно отличался чистыми стеклами и неброским, но аккуратным ремонтом. Второй был словно бутылка коллекционного вина, в пыли и облезлой позолоте. Надпись про редкие материалы подкупала. Информация про минус 382 год попахивала тем сортом брехни, которую навязывают, даже когда ни о чем не спрашиваешь. Но Элливандеры считались общепризнанным национальным лидером в производстве палочек. Кому они продавали свои изделия 24 столетия назад, пусть роют историки. Уж точно это были не жившие тут кельты, да и оливковые деревья у нас не растут. Хотя тогда на Альбионе было намного теплее. Хаем. Вздохнув, Гарри направился к обшарпанной двери. «Дадим национальной мудрости шанс». Сиротливо отзвучавший колокольчик не нашел понимания у окружающей пустоты. Посетителей встречал лишь одинокий стул, захламленная стойка до колонны разномастных коробочек, выстроившиеся вдоль стен от пола до потолка, и пыль, золотистая пыль, томно игравшая в лучах задумавшегося о закате солнца. Гарри улыбнулся ей как старый знакомый. «Вингардиум Левиаса. Схватить и швырнуть полтонны камня – легко. Приподнять и заставить неподвижно замереть килограмм дерева – куда сложнее. А вот так вальсировать пылинками – это занятие для истинных гурманов. Левиаса – уравнивание балансов, а не силовая дурь. Итак, Алливандеры начинали не здесь, а в Греции или Риме. Римляне оккупировали британские острова только 4 века спустя, и до этого пращуры Гаррика могли торговать в Корнуолле лишь оленьими рогами для друидов. В Британию Алливандеры перебрались позже. Почему? Что заставило их покинуть налаженный бизнес и уехать в необустроенный варварский угол с низким спросом на высокотехнологичную продукцию? Вряд ли это был поиск новых рынков, в этом случае открывают филиал, а Алливандеры именно мигрировали. Не выдержали давления, от кого? От конкурентов. Кто же в таком случае остался в Риме? Кто-то более талантливый, или наоборот более? Добрый день. Ни одна пылинка не дрогнула в своем великолепном танце. И не ожидая Гарри фирменного алливандеровского пугостика, все равно не дрогнула бы. Поворачиваться всем телом к замершему за спиной старику Гарри тоже не стал. Если продавец предпочитает здороваться с задницами, это его заморочки. Достаточно легкого поворота головы. Я ожидал вас немного позже. Старик начал неспешное движение к стойке. Гарри Поттер, кажется, только вчера ваша мама покупала у меня свою первую палочку. 10 с четвертью, ивовая и хлесткая. Прекрасный выбор для зачарователя. А да, это милая Гаррикова причуда. Помнить все палочки своих клиентов. Помните выбалтывать при встрече. При любом составе свидетелей. А ваш отец предпочитал красное дерево. 11 ровно, гибкое и сговорчивое, идеально для мощной трансфигурации. И конечно же, это фигура речи. Именно палочка выбирает волшебника, а не волшебник, палочку. Гарри особенно запомнился момент со взвешиванием на тримудром турнире. Слил тогда Алливандер все, включая волосы бабушки Вейлы. А присутствовали там, между прочим, чемпионы-соперники, готовые убивать ради почетного приза в 1000 галеонов. Магический профиль палочки – это ценный инсайт о сильных и слабых сторонах твоего конкурента. В этом отношении Гарри Алливандер весьма непорядочен со своими клиентами. И судя по неудержимости его болтовни, с абсолютно всеми клиентами. Гарри все меньше улыбалась иметь дело с этим говоруном. Реплики следовали один в один, как по писанному. Но мальчик решил потерпеть и дать старику шанс. «У вас глаза вашей матери». Старик обошел Гарри, но за стойку заходить не стал. Вместо этого приблизился и остановился совсем рядом. А вот сюда. Узловатый палец нацелился было пощупать Гаррин шрам на лбу, но замер у границы кокона, в котором танцевала пыль. Тертый калач. «Добрый день, мастер», решил, наконец, проявить уважение Гарри. «Мне нужна палочка. Простая, ученическая, первая, без изысков. Не волшебник выбирает палочку, мистер Поттер». Гарри промолчал. «Чем бы дитя не тешилось, какой рукой колдуете?» К своему молчанию мальчик добавил вежливый намек на укоризну. Вряд ли он у Алливандера, первый маглорожденный малолетка, так что в этой шутке даже нафталин должен быть просроченным. «Правша, левша», старик развернулся и бодро направился за стойку. «Правша, вытяните ее и подержите». К Гарри подлетел раскладной метр на стероидах и принялся измерять нашего мальчика. «Это все, что вам нужно знать о палочках, выбирающих волшебников. Мне неприятно это говорить», Алливандер стоял спиной, возясь с коробками на одной из полок, «но именно я продал палочку, которая оставила вам этот шрам. ТИС, 13,5, очень мощная. Попади она не в те руки. О, если бы я знал, что суждено натворить этой палочке, то что, свернул бы ей шею еще на витрине? Сейчас мы договоримся до того, что во всем виноваты палочки. Ну, если именно они выбирают волшебников, то могли бы, между прочим, и отзывать свой выбор, раз настолько разумны. Довольно. Попробуйте эту. Бук и драконовые струны, 9 дюймов. И начался спектакль. То есть не начался. Или не тот, на который рассчитывал Гарри. Стеллажи не взрывались, коробки не сыпались, мусор на голову не валился. Не было никаких спецэффектов, описанных в книге. Гарри просто брал палочку, и практически сразу Алливандер выхватывал ее из рук, предлагая следующую. «Мастер, зачем так быстро?» Взмолился наконец мальчик. «Может, мне нужно давать немного времени, чтобы их почувствовать? Выбираете не вы, мистер Поттер. Давайте-ка эту». Клёный перо феникса, 10,5. Мальчик с опаской взял эту гадость. Астралистый клёный астралист, звучит похоже, верно, но Алливандер уже дергал ее назад, открывая новую коробку. Гарри представил, что на его месте покупает новую палочку Люциус Малфой, и ему стало смешно. Ну правда, неужели все проходят через эту нелепицу, а вы необычный клиент, мистер Поттер? А что будет, когда нужная палочка найдется? тепло и ветер в лицо, и что, всякий раз, когда Гарри будет брать свою палочку на уроках, станет включаться этот фен. Можно предположить, что такое поведение палочек имеет место быть лишь в данном магазине, под особыми чарами, а любые чары можно подстроить под нужное поведение. Вот почему, спрашивается, ему вообще не дают почувствовать другие палочки, боятся, что ему какая-то понравится, боятся, что героя выберет не та палочка. Но не беспокойтесь, у старого Оливандера найдется идеальный вариант для любого клиента, необычный вариант для необычного. ХММ, почему бы и нет, начинается. Вот, попробуйте эту. Астролист и перо Феникса, весьма редкая комбинация. 11 совершенных дюймов, гибкая и прекрасная. Гарри медлил, не реагируя на просьбу, и внимательно смотрел старику в глаза. «Мастер Оливандер», — сказал он наконец, — «мне нужна простая учебная палочка, безо всяких почему бы и нет, не волшебник выбирает палочку». Гарри еще немного помедлил, но уже не предлагая, а отчеркивая сделанный выбор, и взял палочку в руки. Тепло, ветер, искры, шанс истрачен, браво, то, что надо, замечательный выбор. И по руке подходит. Разве что ХМ, любопытно. Оливандер на некоторое время замер, глядя сквозь палочку и время на собственные раздумья, после чего принялся укладывать покупку в колыбель из бумаги и фирменного картона. «Весьма любопытно», — бормотал он. «Хотя я должен был догадаться». Гарри не велся на это приглашение. Он отвел глаза и рассматривал разномастные стеллажи сквозь танцующие пылинки. «Да, должен. Видите ли, мистер, сколько с меня за нее?» Гарри постарался максимально смягчить свой тон. В конце концов, книжный Оливандер не сделал герою ничего плохого за исключением этой палочки. Но выслушивать историю о палочках-сестрах было выше его сил. Именно из-за нее мальчик не желал иметь с этой деревяшкой ничего общего. Да, 7 галеонов. Гарри положил на витрину требуемую сумму, после чего вытащил из коробки полуупакованную деревяшку, сунул ее в карман и направился к выходу. Слова Оливандера застали его у самой двери. «Думаю, вам стоит это знать. Проклятие, да повернитесь же, имейте уважение к старости». Гарри выполнил требуемое, решив не дразнить гусей. «Ваша палочка». Оливандер неспешно вышел из-за стойки и подошел к Гарри. «Я помню каждую палочку, которую продал или изготовил. Внутри этой, как я и говорил, находится перо Феникса». Гарри терпеливо ожидал исчерпания монолога, но торговец Оливандер такими штучками не обманывался. «Вы нелюбопытны и постоянно куда-то спешите, мистер Поттер, но я, как продавец палочек, обязан уведомлять клиента о подобных вещах, поэтому слушайте. Обычно Феникс отдает только одно перо, но в вашем случае отдал два. И так уж получилось, что одно из них выбрало вас, а второе оставило шрам у вас на лбу. Не мудрено, что птичка решила избавиться от этих драчунов». «Да, все именно так, мистер Поттер. 13,5 тисовых дюймов, а внутри – полный близнец вашего пера. Отличная учебная палочка для маглавоспитанного, мистер Поттер. Именно то, что и заказывал малолетний клиент. Странная вещь, судьба. Прошло целых полвека, и сегодня оставшаяся сестра выбрала вас, Гарри Поттер. Мне кажется, мы должны ожидать от вас не менее великих дел». «Тот, кого нельзя называть, сотворил много великих дел. Ужасных, да, но великих. Тем хуже для палочки». Гарри помедлил, ожидая, не будет ли продолжения. Тщетно. Ни в книге, ни сейчас Гарри Оливандер не стал рассказывать неопытному ребенку о клинче сердцевины и его влиянии на возможный бой. Лишь горы пафоса о выборе, предназначении и долге. «Спасибо за предупреждение, мастер. Всего хорошего». Выйдя из лавки и скрывшись из вида ее окон, Гарри прислонился к стене и минуту стоял, просто закрыв глаза и принимая окончательное решение, даже без этого поганого пера. Если Гарри что и понял из книг, то учеба в Хогвартсе – это когда ты каждый день, урок за уроком держишь палочку в потных руках и тренируешь очередной каст. Скажите, как в таких условиях учебную палочку для детей можно делать из ядовитой древесины? Полкило тисовых веток убивают лошадь, Подупнинамного от него отстает. Ну нормально, а, да пошли вы лесом, затейники пескоструйные, сами ешьте свою стряпню. Гарри открыл глаза и зашагал к Кидделлу. В магазине уже был покупатель, красивая ухоженная женщина, одетая в как аристократ, одним словом, наверное. Гарри понятия не имел, как одеваются у магов аристократы, равно как не смог бы правильно назвать ни одну деталь дорогого платья клиентки, но жемчуг и платину в ее повседневном гарнитуре опознать был способен. Не желая мешать ее общению с продавцом, Гарри отошел в сторону и принялся рассматривать убранство помещения. В отделке преобладало дерево светлых тонов, пожалуй, даже слишком светлых. Из-за этого терялся классический шарм добротного средневековья, но зато и само помещение выглядело просторнее. Да оно таковым и было. Никаких открытых стеллажей и наваленного на них товарного склада. Все закрыто дверцами шкафчиков с витражно-застекленными створками. На первый взгляд, это было опрометчиво, оставлять столько стекла в помещении для испытания палочек, но опасности оно подвергалось не большей, чем широкое витринное окно на входе. Здесь должна быть защита. Деревянный пол был темнее, полированный и чистый. Под потолком размещалась дюжина матовых шаров светильников и красивая, плетеная из гнутых деревянных реек люстра. В том же стиле, что и люстра, на стене за спиной продавца доминировало узорное панно из таких же реек, затейливо выплетенное солнце и сотни расходящихся от него тонких лучиков. В помещении обитал приятный смолистый запах, нагретая канифоль, расплавленный воск и чуть-чуть камфоры. Здесь было чисто, светло и порядочно. Так порядочно, что Гарри вдруг понял, это первое из встреченных им в жизни мест, куда хотелось бы приходить одетым со вкусом. Не обязательно дорого, отделка в магазине не была дорогой, и совсем не для того, чтобы кого-то впечатлять, но обязательно, гармонично, чтобы не нарушать поселившейся здесь гармонии. Сами понимаете, насколько это важно, донесся до ушей негромкий говор покупательницы. Как долго это займет? Самое большее неделю. Я немедленно уведомлю, как только все будет готово. Не затягивайте. Вы первая на очереди, мэм. Вот, кстати, выгодный контраст с Оливандером. В присутствии постороннего, ни имен, ни предмета заказа, ни сословного титулования, ни класса жилища, куда будет отправлено уведомление. И все это, походя, как дыхание при разговоре. Хотя жилище-то у нас, похоже, называется Малфой Манором. Мой отец покупает учебники, а мама смотрит волшебные палочки. Не у Оливандера, как выясняется. Всего хорошего, мэм. Темноволосый мужчина, лет под 40, худощавый и жилистый, в классической жилетке без пиджака и с коротко подстриженной бородой, дождался закрытия дверей за высокородной покупательницей и обратил внимательный взор на Гарри. «Чем могу помочь, юный волшебник?» «Добрый день, сэр. Мне нужна палочка. Простая, ученическая, первая. Больше одной палочки иметь не положено». Продавец скользнул взглядом по торчащей из джинсов рукоятки, даже если их всех называть первыми. О, точно. Гарри вытащил астролистого феникса и попытался его сломать. Притворявшаяся хрупкой щепкой для растопки, палочка внезапно проявила невиданную прочность на излом, так что мальчику пришлось сдобрить свое намерение волей, которой он обычно наполнял слова из заклинательных формул. Когда колдовское дерево наконец треснуло, мальчика обдало фонтаном белоснежного бенгальского огня. Фух, вот, предыдущая сломалась. Никогда мне не нравилось, честное слово. Продавец помедлил, безэмоционально глядя на Гарри, вздохнул и достал какую-то фигурную картонку. Сдаем на утилизацию? Ну да, наверное, если так положено. Положено. Картонка, хитрым образом сложенная в несколько раз, образовала приличного вида пакет с длинным клапаном, на котором оказался напечатан казенного вида бланк. В пакет поместили обломки палочки, а бланк принялся заполнять продавец. Имя? А давайте сначала новую палочку подберем? Продавец скептически поднял глаза на Гарри. Не хочу, чтобы что-то повлияло на выбор. Хорошо. Материалы? Сломанной палочки? Я имею в виду. Астролист и перо Феникса. Хм. Продавец продолжал писать. Обреченный огонь. Я бы не хотел. Не обращай внимания. Подбирать будем с нуля. У тебя уже получалось что-то колдовать? Ну, люмос, пойдет. Продавец поставил последнюю точку, отложил перо и вручил Гарри какую-то длинную штуковину. Вот этот круг видишь? Он указал на панно за своей спиной. Направляй на него жезл и колдуй. Можешь не торопиться. Если не получится, ничего страшного. Сам продавец отошел в сторону и звякнул чем-то, находящимся за стойкой, после чего на нем же и сосредоточился. Гарри присмотрелся к выданной штуке. Жезл оказался жгутом из тонких деревянных веточек, плотно переплетенных и закрученных по спирали. Веточек было с полсотни, они были разного цвета и, очевидно, принадлежали разным породам дерева. На боевом конце жезл истончался, а со стороны мага снабжался удобной рукояткой. Люмос. Гарри показалось, что в его руках гуляет своенравная оглобля или сунутое в водоворот весло, словно вас заставили делать привычную работу не руками, а ходулями для рук. Тем не менее мальчик зажег нужный огонек на кончике жезла, мерцающий и неустойчивый, позорище тренировок его первых дней. Это что, ему всякий раз так страдать? Да зачем они вообще нужны, эти палочки? Солнечный круг на плетеном панно засиял переливающимися узорами. С десяток расходящихся лучей вспыхнули разными цветами. Достаточно. Невидимое нечто напротив продавца тоже засветилось. Там, наверное, интересного было больше, потому что продавец взял в руки планшет и стал в него что-то быстро записывать. «Не тушься», — буркнул он, не отрываясь от своего занятия. «Все забирает мишень. Это нормально, если ничего не получается. Так, теперь попробуй этим». Новый жезл состоял из стеклянных трубочек, закрепленных вокруг деревянного стержня. В каждой трубке находилось что-то разное. Длинное птичье перо красного цвета, жгутик конского волоса, пучок обрезков темно-синей лески, костяной пруд, переплетенные косичкой пестрые перья поменьше, погруженная в жидкость метелка. Да, это варианты сердцевин, если говорить упрощенно. Продавец без труда разгадал любопытство очередного юного покупателя. «Давай, тот же люмос». В этот раз заклинание получилось легче. Лучи у солнца загорелись в другом составе. Продавец задумчиво покосился на десяток мерцающих светлячков у концов трубок, но никак это не прокомментировал. «Для полноты картины», — сказал он, звякая все той же невидимой штукой за стойкой. «Если у тебя есть любимое заклинание, изобрази и его тоже. Если пока нет, то и не надо». Гарри сколдовал Левиасу, хотя для этого ему пришлось поменять хват, удерживать рукоятку лодочкой, а не как указку. «Воздух и созидание», — пробурчал мужчина, кивая сам себе. «Так, теперь, твое самое нелюбимое заклинание». Поежившись и поколебавшись, Гарри вызвал Тимпус. Нельзя сказать, что у мальчика имелся какой-то явный аутсайдер, но первый вызов призрачных часов дался ему когда-то тяжелее остального волшебства. Продавец нахмурился. «Это ХМ, неважно». Мужчина опять чем-то звякнул, и свечение погасло. «Извини, что пришлось тебя помотать. Обычно маглорожденные дети твоего возраста мало что умеют, так что с ними приходится повозиться даже ради одного отсчета. У тебя же мы замерили полноценный базис. Теперь поскучай пару минут». Продавец или, наверное, все же мастер вооружился сложной линейкой с транспортиром и с минуту что-то расчерчивал за стойкой, а потом еще некоторое время смотрел на результат. «Моя рекомендация. Волос единорога, сосна, 10 дюймов. Силы у тебя хватает, десятка добавит точности». Гарри не знал, озадачиваться ему или расстраиваться. «Я что, такой светлый?» «Светлый, ну, единорог». «Единорог, это, скорее, о доверии к магии и недоверии к людям», усмехнулся мастер. «Что касается света, ты уже слышал о том, кого у нас не принято называть, угу, а какая у него была палочка, знаешь, тис и перо Фаукса». Гарри ошарашенно замер, величайший злодей всех времен и народов, заткнувший за пояс Гриндельвальда и напугавший нацию настолько, что и через 10 лет все тотально боятся произносить его имя, хотя ту же Моргану смачно костерят в каждом втором ругательстве. Вот это воплощение инфернального зла творило свой садизм и геноцид исключительно пером Фаукса, питомца пресветлого Дамблдора. Всю жизнь, начиная с 11 лет, и светлейшей животинки, выбравшей своего волшебника, от этого ни разу не икнулась. Да как такое возможно? И от него, Гарри, требуют взять в пожизненные попутчики такую же гадость, верно? Хотя насчет Фаукса, не доказано, но брошюрка Ливандера, полная ерунда, отнюдь. Сердцевина играет важную роль, однако взаимосвязь магии и нравственного выбора не столь прямолинейна. Гарри вздохнул. Это можно осмыслить позже, а сейчас вы не поясните, почему именно единорог, а не что-то крылатое? Потому что воздушного начала в тебе и так хватает. Палочка дополнит твои слабые стороны. Она учебная, ты не забыл? Ученик должен развиваться гармонично, а не однобоко. Неожиданно. Я-то думал, мне дадут какую-нибудь сердечную жилу дракона. А это вторая причина. Видишь ли, тебе и таким, как ты, я обычно не рекомендую привыкать к сердцевине из убойны. Гарри опешил. Убойны? Но погодите, но с жилами же куча народа ходит. Это так плохо? В какой-то мере. И не для всех. Мастер посмотрел в окно. Судя по тому, что ты пришел от Ливандера, ты уже слышал о том, что палочка выбирает волшебника. Гарри с подозрением глянул на собеседника, оказался вроде нормальным, но и этого мастера такими трюками было не пронять. «Ты не зыркай, а слушай», — беззлобно сказал он. «Действительно, большинство наших детей получают драконовые струны и вполне довольны. Сердцевина универсальна, ее ГМ-производство давно налажено, индивидуальные особенности выправляются подбором древесины. Многие привыкают к своей первой палочке и оставляют ее на всю жизнь. И это плохо, если тебя устраивает карьера в министерстве или наследование семейного дела, нет. А вот если маг хочет большего и у него для этого есть возможности, он уезжает в путешествие. Кругосветное, как получится, за знаниями, и за ними тоже, за кругозором, за новыми связями, возможно, за невестой или женихом, а еще, за своим зверем». «Зверем?» – удивился Гарри. «Да». Мастер отошел к шкафчикам, открыл один из них и стал в нем возиться. «Или за птицей, за водной тварью, за призрачной сущностью, иногда, даже за разумным растением. Маг ищет близкое ему по волшебному духу магическое существо, отыскивает, знакомится и договаривается с ним». Мастер достал из шкафчика найденную коробку, принес ее на стойку и продолжил рассказ. «Если выбранное существо признает волшебника достойным, оно делится с ним магически насыщенной частичкой своего тела, перо, немного шерсти с гривы, 1-2 когтя. Понимаешь, добровольно, сознательно и без вреда для себя, а главное, персонально. Палочка выбирает волшебника», – пробормотал Гарри, – «но волшебник отыскивает ее сам, в точку. И как, что за палочки из такого получаются, лучше них пока не придумали. Вальдемар из своего путешествия палочку себе не привез», – припомнил Гарри, – «так и ходил с подарком от Дамблдора, куда только смотрели его глаза. А что там с убойной? Магу, с детства привыкшему к мертвой сердцевине, трудно отыскать живую. Да и нынешний способ выращивания струн». Мастер обреченно поморщился. «Хуже магловских бройлеров. Погодите, а мой единорог? Шерсть для учебных палочек собирают с кустов в запретном лесу, а не с трупов. Иногда единорог делится гривой с самим мастером, под его ответственность, так сказать. И хоть это не обязательно наш случай», мастер достал палочку из принесенной коробки и посмотрел на Гарри, «не ломай их больше. Тебя может наказать откатом. Если палочка стала не нужна, неси в магазин, мы найдем ей нового хозяина». Гарри покосился на пакет с обломками. Этот феникс был не против, чтобы его отпустили, угадал мастер эти мысли, что странно и редко, так что тебе повезло. А теперь, мастер протянул Гарри палочку, попробуй новую, что-нибудь непростое и не связанное с воздухом. Репаро на втором додлинном свитере удалось легко, но как-то непривычно, словно Гарри колдовал не сам, а с кем-то в паре. Причем оба колдующих не до конца доверяли друг другу. «Это единорог», — ответил мастер, когда Гарри поведал ему о своих сомнениях в правильности подбора сердцевины. «Единорог, существо недоверчивое, притирается не сразу. Маленькие волшебники этого не замечают, потому что с самого начала учатся колдовать с палочкой. Ты же тоже недоверчив и полагаешь себя самодостаточным, но в некоторых ситуациях без палочки никак, парень. Подружитесь оба, даже учебный единорог никогда тебя не предаст». Гарри помедлил, вздохнул и решительно кивнул. «Беру, это точно лучше того, что было». Погладив палочку, будто лошадку, мальчик положил ее на стол. «Когда рассчитается, в коробку он класть ее не будет, а сразу. Кстати, программа умного Гарри еще не исчерпана, а у вас найдется что-нибудь удобное для носки палочки, кобура там, или не знаю, на руку, на предплечье». Вместо продолжения мастер просто приложил палочку к Гарриной руке. Все сразу стало ясным. Это общая детская беда. 6-дюймовых палочек не бывает. А когда вы вырастаете достаточно, чтобы с горем пополам уместить в рукаве хотя бы 10-дюймовую, вы уже или привыкли к карманам, или владеете акция. Вновь поразился Гарри, не приходившей ему в голову идея. Именно. Манящие чары, освоенные в беспалочковом варианте. Я недаром советовал тебе подружиться с палочкой. Акция на собственную палочку работает легче, а уж если она от твоего зверя, то и вовсе сама предугадывает свою нужность. Основательно потренировавшись, манить дружелюбную палочку удается даже мысленно, и она просто появляется у тебя в руке, исчезая из кармана. Гарри покачал головой. Так просто. Палочка появляется мгновенно. Никакое выхватывание из удобной кобуры с этим не сравнится. Однако у каждой палочки два конца. И что же, каждый стоящий передо мной взрослый Даже если он сейчас без палочки в руках, в один миг может перейти к колдовству. Не думаю. Увы или к счастью, но сегодня этому беспалочковому трюку почти не учится. Старая бритерская школа. В основном палочки носит в карманах или за поясом. Ага. А как насчет кобуры на пояс? Могу продать, но в Хогвартсе она будет бесполезной. Пояс если и носится, то под одеждой. Гарри нахмурился, пытаясь представить эту топологическую загадку, ремень под брюками и рубашкой, но продавец уже выкладывал на стойку продолговатый кожаный футляр с лямками. Хотя для ношения на твоих джинсах вне Хогвартса пригодится. Бери, ага. И еще, если можно, муляж моей палочки. Дружить с нею ты все-таки не хочешь, вздохнул мастер. Хорошо, хорошо, я понял. На всякий случай. Мужчина достал из-под стойки простой сосновый брусок, выплел над ним хитрый вензель своей палочкой, и тот прямо на глазах перетек податливым пластилином, принимая форму палочки Гарриной. Вау! Гарри очень захотелось научиться делать так же. «Постоянная трансфигурация», — пояснил мастер, — «без смены материала. Это же, это ж сколько всего можно смастерить». «Созидатель», — буркнул мастер про себя. «Ладно, от себя рекомендую еще вот этот набор по уходу за палочкой, и...» «17 галеонов имеется?» «Да, тогда оформляем. Шрам твой я уже разглядел, но так положено». Мужчина придвинул какой-то гроссбух. «Имя? Гарри Поттер».